Глава 17. Стараясь не создавать лишнего шума, двинулся в ту сторону. Дорогу преграждал перевернутый экипаж. Лагранж и Жак с любопытством рассматривали этот живописный объект. Чтобы привлечь внимание, тихонько кашлянул за их спинами. Упав на землю, фонарь погас. Два смелых братца мгновенно вскарабкались по дну кареты и занырнули внутрь. Даже я под замедлением времени не смог бы проделать этот трюк быстрее. «Эй, братцы-кролики, хватит прятаться, пора на выход», — сказал я. Ответом мне было шуршание внутри и замечательный вопрос. «Сеньор Наполеон, это вы?» «Ну, наверное, я». Шуршание в карете продолжилось чуть дольше. Потом прозвучал вообще замечательный вопрос. «А чем докажете?» Распараллеливание сознания дало однозначный, но нецензурный ответ. Заунывный звук, донесшийся из лесной чащи, заставил мысли путаться. Из тела будто выдернули стержень. Захотелось немедленно лечь и закрыть глаза. Прибегнув к способности тупости тролля, я прервал ментальную атаку и, подключив замедление времени, ринулся в сторону враждебного звука. Перепрыгнув придорожный кювет и миновав ближайшие деревья, выскочил на небольшую поляну. Она была усыпана светящимися в ночи цветами. По центру этого великолепия стоял ребенок с длинными волосами и жалобно выводил одну тягучую ноту. На несколько секунд я замер, рассматривая нереально красивую картину, но тут от ближайших кустов раздались легкие хлопки, и крошечные стрелы, воткнувшиеся в оголенные участки моего тела, погрузили мой разум в темноту. Свет солнца резанул по глазам. Ритмичный звук там-тамов сотрясал барабанные перепонки. Запах свежескошенной травы и варящегося мяса вызвали урчание в животе. Но самое яркое впечатление создавало боль по всему телу. В рот был вставлен кляп. Один мудрый человек предлагал не зацикливаться на проблемах и всегда искать выход, соблюдая простое правило — сохранять позитивный настрой. Срочно осмотрелся вокруг, ища положительные моменты. Нашел. Рядом со мной висели привязанные к столбам братья и сестрички, а напротив на столбах обнаружились маркиз, его сын и три охотника. Все были живы и шевелились. Повертев незафиксированной головой, увидел в отдалении аккуратные хижины, между которыми сновали зеленокожие коротышки. Их рост не превышал полуметра. Огненно-рыжие волосы они заплетали в косички. 10 существ мужского пола, одетых в черные кожаные бриджи, сидели вокруг стоявшего на огне котла. Они выбивали задорный ритм из маленьких барабанов. 5 существ женского пола, если судить по их выдающимся частям, в обтягивающих мини-платьях из красной кожи, крутились вокруг своей оси. То и дело одна из них прерывала танец, подходила к столу, где на белой мраморной плите лежал расчлененный труп одного из охранников маркиза. Взяв лежащий там кусок тела, порхающей походкой подходила и бросала его в кипящий котел. Голодное бурчание в животе резко прекратилось. Обращение к астралу было как крик в пустую бочку. Шума много, толку ноль. Способности отсутствовали полностью. Смена темпа барабанной дроби и замершая в поклоне танцовщица-повариха отвлекли меня от самокопания. Из самой большой хижины вышел новый персонаж. Он на голову возвышался над соплеменниками. Цвет его кожи имел голубоватый оттенок. Собранные в конский хвост золотистые волосы опускались до середины бедра. Из одежды — набедренная повязка из пятнистого меха. К ней, словно подтяжки, крепились две полоски кожи со множеством кармашков. Неспешной походкой он двинулся в нашу сторону, целенаправленно к моему столбу. Двое зеленых, отбивавших ритм, отставили барабаны и, подхватив плаху, служившую ему вместо табурета, подтащили ее к моим ногам. Голубокожий легко запрыгнул на чурбак. Наши глаза оказались на одном уровне. В голову ворвалась чужая мысль-речь. «Рад видеть знатных гостей у гоблинов на перу. Особенно в качестве основного блюда. Малыш, подавиться не боишься?» Как можно громче подумал я. Надеюсь, не зря так долго тренировал мозгодробительный голос в астрале. От моего мысленного акустического удара коротышка отшатнулся и рухнул с подставки. Два зеленокожих гоблина аккуратно подняли начальство с земли. Напевная речь голубокожего и его живая жестикуляция даже без перевода была очень доступна для понимания. Он был недоволен нашей беседой. Открыв клапан кармана на левой подтяжке, он достал булавку с навершием в виде человеческого черепа. С ласковой улыбкой маньяка он вонзил эту иголку мне в живот. Оказалось, до этого момента я не был знаком с дамой по имени Боль. Глубокожий садист что-то пропел своим бойцам и удалился в свою хижину. Гоблины, оставшиеся возле меня, перенесли плаху мне за спину и, чуть повозившись там, выдернули кляп. Желая приглушить крик боли, до крови прикусил губу. Не зря же я перекусал кучу народу. Способность к нейтрализации ядов «Добрый укус» сработала и в этот раз. Боль ушла, изобразив потерю сознания, обвиса на удерживающих меня веревках. Зеленокожие гоблины вернулись в музыкальный коллектив. Я мысленно обратился к феечке. «Ты где?» «Где-где? В клетке. Висю, как драный попугай, в комнате синекожего урода. Он, скотина, присвоил мою спиртосодержащую коллекцию и дегустирует в одну харю». Заорала мне в мозг крылатая волшебница. Звук барабанов резко прервался. Я из-под опущенных век стал наблюдать за противником. Две гоблинши протирали разделочный стол свежесорванной травой. Самая фигуристая огромным половником достала и выложила на керамическое блюдо вареную голову охранника. Подхватив эту порцию, она направилась в хижину Глубокожего. Еще две гоблинши вынесли все необходимое для праздничной сервировки стола. Гоблины, отложив музыкальные ударные инструменты, притащили пару ошкуренных стволов, соорудив лавку возле стола. Все это происходило в полном молчании. Наблюдать дальнейшие события очень не хотелось. Закрыв глаза, попытался связаться с жемчужинкой. Сонный голос ящерки проявился в сознании почти сразу. «Батя, я сплю. У меня растущий организм, и нужно соблюдать режим. Давай позже поболтаем». «Боюсь, позже станет поздно. Болтать отварным языком будет сложновато». Услышать ее ответ мне помешал поток ледяной воды, обрушившейся на меня. Не спорю, пить хотелось зверски, но я предпочел бы воду внутрь, а не в виде душа. Возле меня толпились гоблины. У одного из них в руках болталось пустое ведро. Их черные, как бусинки, глазки требовательно смотрели на меня. По их понятиям, жуткая боль должна корежить тело, висевшее перед ними. Решив не разочаровывать взыскательную публику, я взвыл, как одинокий волк, попавший наследством в зубастый капкан. Гоблины заулыбались и под мою шикарную арию отправились вкушать свою ужасную пищу. «Па, твой крик наводит на мысль о полном Армагеддоне. Мне страшно даже мордочку из татуировки высунуть», — пожаловалась жемчужинка. Не прекращая песнопения, я кратко поведал ей положение дел. План, составленный при помощи способности «Гнев орков», предполагал первым делом избавиться от пут. Жемчужинка, как партизан, пробралась к узлам удерживающих меня веревок. Не изменяя их вида, ослабила до состояния недержания и после этого спряталась в ближайших кустах. Я закончил концерт по заявкам гоблинов и сделал вид, что снова потерял сознание. Оставался самый унылый этап плана — ждать подходящий момент для ликвидации банды людоедов. Наконец они закончили трапезу. Гоблинши тщательно протерли мягкими пучками трав посуду, и все разошлись по хижинам. Я решил выждать еще некоторое время. Правильно сделал. Один из гоблинов вскоре выбрался наружу и стал прохаживаться возле столбов с пленными. Остановившись возле меня, начал внимательно рассматривать мое неподвижное тело. Я, подключив замедление времени, резким движением разорвал путы и свернул его тонкую шейку. В принципе, кляпы во ртах пленных сыграли в мою пользу. Их вытаращенные глаза и судорожные движения говорили о желании громкой поддержки. Мой план предполагал тишину. Прижав палец к губам и ободряюще кивнув им, двинулся в сторону хижины Глубокожего предводителя. По дороге добыл из пространственного кармана меч дуэлянта-некроманта. «О, похоже, здесь ожидается богатый урожай. Если не ошибаюсь, нам противостоят гоблины и их шаман. Мастер боли. В бою с этим маньяком тебе надо учесть посмертное проклятие. Боль, собранная им из своих жертв, может разрушить твой разум», — лекторским тоном пробурчал меч. Подключив равнодушие эльфов, почувствовал сонное умиротворение, исходящее из хижины шамана. Учитывая предостережение меча, следом подключил тупость тролля, которая закрыла возможность воспринимать любые эмоции. Тихо проникнув в жилище, я поразился чистоте и запаху миндаля. На столе в центре комнаты стояло блюдо с головой охранника. Черепная коробка была аккуратно вскрыта, и из нее торчала серебряная ложка с замысловатым вензелем. На лежанке у противоположной стены, под пушистой шкурой, с мечтательной улыбкой на тонких, как шнурок, губах, спал голубокожий гоблин. Резким взмахом меча я отделил от тела голову этого людоеда. Мой разум омыли ужас, безнадега и боль. Все это прорвалось даже сквозь тупость тролля. За стеной хижины раздался многоголосый вопль, резко оборвавшийся тишиной. Выйдя наружу, увидел свисающих на столбах попутчиков. Подбежав к ним, с радостью убедился, что все живы, но без сознания. Выползшая из кустов жемчужинка прошептала. «Да ну такие впечатления нафиг! Па, пусти домой в татуировку!» Взяв ее на руки, поднес к своей груди. Она, словно сомнамбула, со второй попытки попала на свое место. Гоблины также находились в бессознательном состоянии. Переходя из одной хижины в другую, брезгливо ликвидировал всю банду. Освободив и вынув кляпу у пленников, отправился в домик шамана на поиски своего бывшего и будущего имущества. Домик встретил тишиной, все еще улыбающейся головой шамана и недоеденной головой охранника. Выставив за дверь два раздражающих меня предмета, еще раз окинул взглядом аскетическую комнату. Стол, топчан и пылающий камин. «Некромант, ты как-то подозрительно затих». Мысленно поинтересовался у своего оружия. «Пару секунд, подожди. Заканчиваю моделирование самовосстанавливающегося костяного дракона», — проскрипел он. «Все, готово. Быстро найди же помудро и прирежь своих спутников. В течение суток ты получишь неуничтожимую машину смерти». В его речи просматривалась одержимость сумасшедших ученых. Я сначала офигел, а потом озверел. Воткнув меч в столб, стал медленно давить на рукоять. «Ты что задумал?» — заволновался меч. «Да вот, моделирую ликвидацию паскудного некроманта», — зло прошипел я. «Эй, эй, постой! Хотя бы объясни свой гнев. Я предложил тебе оружие, позволяющее стать властелином этого мира, и за это ты решил меня уничтожить? Это выше моего понимания». Неприкрытое удивление в его словах заставило меня остановиться. «Неужели считаешь, что ради власти можно спокойно убивать невинных людей? Да еще и тех, которые доверили тебе своей жизни. Ух, так ты идеалист. Рыцарь на белом коне. Власть не держится на принципе. Бей своих. Чужие бояться будут. Там, наверху пирамиды, может быть только циник, для которого не существует друг, враг, нейтрал. Любого надо пустить в расход, если это требуется для укрепления власти. Ты же сам поставил себе цель стать императором мира. Так подбери свои розовые сопли и не жалей людей, попавших тебе под ноги», — заорал в ответ дуэлянт-некромант. Его слова заставили вспомнить о профессиональной деформации некромантов. Также задумался о своем желании стать императором. Молча выдернув меч из столба, убрал его в пространственный карман. Мысленно обратился к феечке. «Ты где?» «Все так же висю в центре комнаты в клетке». «А ты где?» — последовал ответ. «Тоже в комнате, но тебя не вижу». «Хреново!» — тоскливо отозвалась она. Подключив похоть гоблинов, еще раз осмотрел комнату. Золотым цветом подсвечивались пылающий камин и небольшая вещь под меховым одеялом. Откинув одеяло, увидел подсвеченный золотом кармашек на подтяжках безголового тела. Вынутый из него золотой ключик напомнил мне о любимой сказке из прошлой жизни. Направившись к камину, бесстрашно шагнул в пылающий огонь и оказался возле закрытой на амбарный замок двери. За ней обнаружилась комната с любимой феечкой, сундуком же помудрым, разным другим барахлом. Выпущенная на волю крылатая сомелье срочно рванула на проверку коллекции спиртосодержащих бутылок. Я тоже не отказался от дегустации. Потом мы с ней без особой сортировки загрузили найденный лут в наш шагающий сундук и отправились на выход. В комнате с безголовым шаманом я, успокоившись после дегустации, вынул меч из пространственного кармана. «Если обойтись без дополнительных трупов, насколько можно улучшить же помудро?» — поинтересовался у него. «Можем провести апгрейд до обычного костяного дракона». «А давай, будем на нем летать», — согласился я. «А вот хрен, драконы вперед хвостом не летают», — заявил некромант. «Все равно давай», — приказал я, и, оставив меч, феечку и же помудро в комнате, отправился к освобожденным пленникам. Они вдесятером сидели в напряжении на площадке возле столбов и со страхом провожали глазами трупы гоблинов, медленно ползущих в сторону домика шамана. «Привет, друзья! Как себя чувствуете?» — поинтересовался я у них. Ни радости, ни облегчения не читалось на их лицах. На меня смотрели как на чудовище, более страшное, чем гоблины-людоеды. На душе стало неуютно. «Сеньоры и сеньориты, перестаньте нервничать! Все опасности позади», — начал успокаивать их. В этот момент они, тихо подвывая, стали отползать от меня в сторону. Вначале я удивился, но, опустив взгляд, увидел ползущего мимо меня гоблина со свернутой на бок головой. Подтолкнув его ногой в сторону хижины шамана, сам шагнул к уползающим от меня товарищам. Их реакция была совсем неадекватной. Они вскочили и с дикими криками бросились в разные стороны. Рванул за ближайшими, чтобы попытаться остановить, но они, не оглядываясь, неслись вслепую, ломая кусты, спотыкаясь. Пытался окликнуть кого-то. Крикнул, чтобы остановились. Бесполезно. Последствия плена, страх, ожившие трупы гоблинов, моя физиономия, заляпанная кровью. Все это, видимо, сыграло не в мою пользу. Через минуту я остался один на пустевшей поляне. В кустах остались только рваные обноски и поваленные столбы. Подключив распараллеливание, попытался просчитать возможные маршруты отступивших, но с тем же успехом мог гадать на пепле. Люди в панике разбегаются хаотично, без системы, без шанса на сбор. Так как основные обязательства у меня были перед сестричками, то направился в сторону их забега. Обрывки их платьев, оставшихся на колючих кустах, привели меня к загону с лошадьми и нашим дилижансом. Валяющиеся возле его двери изорванные детали дамского гардероба точно указали на место дислокации благородных дам. Подойдя ближе и боясь еще больше их напугать своим неожиданным появлением, аккуратно постучал в дверки и произнес «Ку-ку». Дилижанс качнулся и замер. Открыв дверки, увидел привычную картину. Две голые сестрички валялись без сознания. Рядом с ними лежали целые платья, которые они пытались надеть. Повторно мучиться, одевая их бесчувственные тела, мне было влом. Закрыл дверку и пошел запрягать лошадей в наши средства передвижения. Через полчаса я подкатил на дилижансе к деревушке гоблинов. Мои помощники к этому времени закончили дела и ожидали моего прибытия. Жопомудр продемонстрировал свою новую ипостась. Элегантный костяк дракона с шипастым веером крыльев был 6-метровой длины. Он показал, как нападает своим хищным тазом, гордо подняв хвост. Перебрав высыпанный им лут, отобрал монеты и драгоценности. Мое внимание привлек лорнет с перламутровым стеклом. Приложив его к глазу, направил на феечку.